Бреясь перед зеркалом, Филипп заметил, что плохо выглядит. Неудивительно, после той ночи, которую он провел. Вместо того, чтобы спать, он много часов подряд выстраивал в голове разговор с Карль. Сегодня утром они должны решительно объясниться. Чаша его терпения переполнилась. Уже больше 2 недель прошло с тех пор, как она играет с ним, то приближая к себе, то отстраняясь. Почему, уступив один раз его настояниям, она не дается ему теперь? Каждый вечер у нее занят. Раз уж ей так хорошо с этим Ксавье Болье, пусть переезжает к нему окончательно. Я скажу ей. Потребую, чтобы она сделала выбор. Филипп оделся, позвонил в контору. Предупредил мадмуазель Бигарос, что придет к 11, и спросил у Аньес, встала ли хозяйка. «Не думаю, мсье», — ответила служанка. «Во всяком случае, она не звонила насчет завтрака». На часах было уже 10:15. Что ж, если он разбудит ее, тем хуже. Внезапно решившись, Филипп постучал в дверь ее спальни. Ему не ответили. Он постучал еще раз, толкнул створку. Никого. Постель даже не была разобрана. Он прошел в туалетную и едва не ослеп от белоснежного сияния фаянса. Эта четкая прозрачная пустота поразила его, заморозила сердце. Он вдохнул запах новой туалетной воды Карль, и его тоска мгновенно превратилась в гнев. Ему хотелось кричать, бить, ломать все вокруг. Внезапно он увидел свое отражение в зеркале, висевшем над раковиной. Рот приоткрыт, глаза выпучены. Глупая безвольная маска взбунтовавшегося рогоносца. Легкий шум за спиной заставил его обернуться. Вошедшая только что Карль стояла позади него в шубке из оцелота, накинутой на плечи, с шарфиком в руке, свежая и улыбающаяся. «Доброе утро, Филипп, как дела?» — спросила она. Задыхаясь от ярости, он заставил себя успокоиться. Как она смеет подтрунивать над ним в подобной ситуации? Впрочем, это ее излюбленная манера. Отвечая вопросом на вопрос, он рявкнул: «Откуда ты явилась?» Она взглянула на него с холодной жалостью и прошептала: «Ты действительно хочешь это знать, Филипп?» «Да», — пробурчал он, — «это не может так дальше продолжаться». «Я совершенно с тобой согласна. Нам необходимо объясниться». «Я сама хотела это предложить». «Немедленно, Карль». Она сняла манто, привычным жестом взбила перед зеркалом волосы, повернулась на каблуках и сказала: «Ты не пригласишь меня пообедать в ресторан?» Он с удивлением смотрел на нее. Неужели она собралась превратить неприятный для нее разговор в развлечение? Нет, на сей раз он не даст себя поймать. И тут же проговорил невнятно: «Если хочешь, в рыбный. Сама не знаю почему, но мне сейчас ужасно захотелось рыбы». «Я заеду за тобой в час», — сухо предложил Филипп. И вышел, не глядя на Карль, с раздражением понимая, что упустил инициативу, даже не начав действовать. В конторе его дурное настроение только усилилось. Первым это почувствовал на себе Блондо. Он застрял в разработке дела Труба и Пирене, а Филипп, прекрасно зная, что случай сложный, начал упрекать сотрудника в том, что тот не сумел найти решение, которое устраивало бы обе стороны. Молодой адвокат подал ему свои записи, и Филипп взбесился. «Я сыт по горло вашими бумажонками, коллега. Это пустая трата времени. Размазывание дела по тарелке. Вы здесь не для того, чтобы заниматься правом в чистом виде. Вам следует помогать людям, живым людям из плоти и крови, эгоистичным, глупым, тщеславным, которые платят нам деньги. Жить разумно».